Котов, а обмундирование надевать не собираетесь?» Перед самым отбытием крикнул мне Аксенов, видя, что я собрался сесть в машину прямо так, в костюме. «Мне оно без надобности, Семен Павлович, но спасибо за заботу. Арай, за мной». Бронемашина выглядела достаточно внушительно. Крупная, тяжелая и достаточно просторная. Огневая позиция отделена от салона и находится в багажной части, но тоже защищена со всех сторон. Всего в команду входило 8 человек, включая меня, один водитель, четверо солдат в салоне и пулеметчик с его заменой. Эти двое сидели в задней части автомобиля. Солдаты, с которыми я бегло познакомился, слегка косились на меня, правда, по разным причинам. Кому-то не нравился чужак, который появился непонятно откуда. Учитывая специфику задания, лишний человек – это потенциальная угроза. Вдруг я шпион врагов. Кто-то считал, что я одаренный пижон, несерьезно относящийся к работе, ну а кто-то видел мой недавний ролик и просто хотел сфотографироваться. Обо всем этом мне сообщил Рэй. Я быстро обменялся с людьми приветствиями, но на предложение сесть в центр сразу ответил отказом. В случае чего мне нужно будет срочно выйти, возможно, прямо на ходу, так что извините, парни, я бы вообще на крыше поехал, но там ветрено будет. После такого на меня смотрели еще с большим недоумением, но не спорили. Аксенов по моей просьбе сразу сообщил бойцам, что я могу действовать самостоятельно, и мне по возможности надо содействовать. Спасибо ему за это. Последние приготовления были завершены, и мы тронулись в путь. Первыми на улицу выкатили две машины конвоя, затем грузовик и следом еще 4 машины. Аксенов сидел в кабине грузовика, желая поближе быть к заключенному. Моя же машина шла сразу за грузовиком, я прекрасно видел его перед нами. Мы еще не успели выехать на автостраду, как я под удивленный возглас одного из солдат открыл дверь и выбросил из машины Арея. Тот, не чувствуя никаких проблем, легко приземлился на лапы и продолжил путь уже на своих двоих, но почти сразу изменил свое тело, отрастил крылья и взмыл в воздух. «Если заметите в воздухе странного монстра, не стрелять, это свой», — сообщил я по рации Аксенову. «Принял. Но в следующий раз предупреждай о таком», — Котов отозвался глава операции. «Вертолет пока еще не добрался до нас, но по сообщению уже был поднят в воздух. Так что мне хотелось иметь глаза и уши где-нибудь высоко. Я отлично помню, как нас с Викторией снес грузовик, не хочу повторения такого опыта». Настроился на Арея и стал изучать местность с его помощью. Тот специально отрастил целую кучу дополнительных глаз, так что я мог смотреть одновременно во всех направлениях. Это крайне занимательный опыт на самом деле. Помню, когда впервые такое попробовал, сразу заработал мигрень, но сейчас я уже приноровился и легко могу использовать эту способность длительное время без каких-либо последствий. Но все же я немного отвлекся. Впервые я смотрел на город с высоты птичьего полета, и это было великолепно. Я без труда видел старый Кремль, который с двух сторон намывало великое. В мое время он еще не был каменным, но тем не менее было приятно видеть знакомые архитектурные нотки, что так контрастировали с высотными башнями из камня, стекла и металла, возведенными в паре километров от него. Подобных мест в городе, увы, не так уж много. Я никогда не считал себя особо сентиментальным человеком, но волей-неволей подобные места вызывают у меня чувство ностальгии, напоминают о времени, которое уже не вернуть. Надо бы попробовать отыскать место, где я похоронил родителей, жену и сына, и надеяться, что там не возвели какой-нибудь торговый центр. Грузовик тем временем проехал пару улиц, не встретив никаких проблем. Держаться старались крупных улиц, чтобы в случае нападения суметь куда-нибудь отъехать. Легковые машины для здоровенной бронированной фуры, сущая ерунда, снесет и не заметит. Даже те внедорожники, на которых ехали конвоиры, были достаточно мощными, чтобы протаранить преграду, если необходимо. А вот и первое испытание. Его я заметил раньше, чем пришло оповещение по рации. Впереди была пробка, и, к сожалению, объехать ее не вариант. Я направил Рэя туда, но чем дальше он от меня, тем больше было помех. Картинка становилась дерганной и отрывистой, но я все еще наблюдал за округой. К тому же на горизонте показалась вертушка, и судя по сообщению Аксенова, это свои. Рэй сообщает, что пока все чисто, пробка выглядит обычной, сказал я по рации, чтобы держать Аксенова в курсе. Рэй, ты про своего крылатого монстра? Да, он разведывает местности, сообщает мне. Если появятся люди с оружием, он доложит. Движение замедлилось, но тем не менее пробка понемногу продвигалась. Окружающий вокруг грузовика Рэй, а вместе с ним и я, не замечал ничего необычного. Машина впереди включила сигнальную мигалку, и водители нехотя стали уступать нам дорогу. В конце концов, мы проскочили пробку, а вместе с ней покинули зеленую зону, о чем нам и сообщил Аксенов. Теперь началась синяя, тут возможностей для нападения больше. Спустя 5 минут Рэй заметил, что впереди еще одна пробка, и уже основательная. Дорогу фактически перекрыл перевернувшийся самосвал с песком. Об этом я сразу же доложил Аксенову, но тот уже был в курсе. «Они отрезали нам один из путей», — услышал я в ответ. «Мы повернули и выбрали другой маршрут, и тут уже все было достаточно тихо. Мы наконец-то выбрались за пределы города и выкатили на магистраль, ведущую к Великому Новгороду. Но проехали по ней недолго, свернули на одной из развилок и дальше ехали через лес по не самым лучшим дорогам. Мои товарищи по машине нервничали, и если первое время они пытались отвлечься, травя друг другу байки, то теперь все ощущали нарастающую угрозу, и никто уже особо не говорил. Все ждали момента, когда нагрянет буря, и она не заставила себя ждать. Мы выехали из лесополосы, оказались на другой автостраде, не такой широкой, как первая, и в этот момент сверху что-то взорвалось. Арый показал мне, что это была вертушка. Стреляли из чего-то очень мощного и стихийного, не защитил даже артефактный барьер, окружающий транспорт. Что ж, началось. Глава 6. Вертолет подбили, и он, завертевшись, стал падать, а я тем временем отчаянно пытался обнаружить угрозу. Откуда стреляли и из чего? Грузовик прибавил газу, наша машина поспешила за ним. А вот и гости, вслух сказал я, увидев с высоты, что за нами мчится сразу 2 разного вида автомобилей, совершенно обычных на вид, но то, как они ехали, не оставляло сомнений, это за нами. Позади послышались выстрелы, следом загрохотал пулемет одной из наших машин. По нам палили прямо на ходу, кто высунувшись из окна пассажирского сиденья, кто залезая на крышу. У одного мини-фургона открылась боковая дверь, и из салона выкатился пулемет на самодельной подвижной платформе. Да они подготовились. Крупнокалиберная очередь прошлась по нам, ударила и по грузовику, оставляя довольно ощутимые вмятины, но патроны были не стихийными, так что ничего критичного. Теперь загрохотали пулеметы у всех машин позади, в том числе и на нашей. По Раю тоже стреляли, так что моему другу приходилось уворачиваться от снарядов, но одна из пуль все-таки его задела. Ничего серьезного, даже царапиной для такого, как он, это не назвать, но Рэй едва не упал на землю. Лишь в самый последний момент успел раскинуть крылья и вновь взмыть в воздух. Очередь нашего пулемета прошлась по одной из вражеских машин, отчего та на полной скорости влетела в другую, сделала кувырок в воздухе и грузно приземлилась на асфальт. Следом в нее въехал другой транспорт. На дороге царил настоящий хаос, и перестрелка осложнялась потоком гражданских, которые оказались невольными участниками этого противостояния. «Ладно, думаю, самое время включаться в игру». Дернул ручку двери, высунулся наружу, удерживаясь внутри одной рукой, другую же направил в сторону вражеских машин. Вокруг предплечья закружилось пламя, а в следующий миг позади, прямо под одной из машин, сформировался огромный огненный змей. Он рванул вверх, красочно поднимая в воздух и взрывая сразу несколько автомобилей, затем сделал дугу и сверху обрушился на остальных преследователей. Но на этом все, заклинание развеялось без следа, а из моего транспорта послышались одобряющие возгласы. Моих товарищей впечатлила эта демонстрация. Судя по тому, что транслировал Рэй, она и немного охладила пыл врагов. Часть машин просто начала тормозить и разворачиваться. Люди сообразили, что дело делом, а жизнь дороже. Судя по всему, никто и подумать не мог, что с конвоем будет одаренный моего уровня. И все же некоторые погоню продолжили. Мне точно в грудь ударила пуля, но это была сущая мелочь, которую я даже не заметил. Решил пока что не полагаться на магию. Контракты питаются непосредственно от моего вместилища энергии, но оно у меня слабо подходит под уровень мага уровня Арчибальда. Тот мог и сотни подобных змеев наколдовать, а мне, увы, не позволяют магические резервы, так что драгоценные запасы лучше приберегу. Вместо этого призвал один полезный свиток контракта и вытащил из него винтовку, которая отлично используется в комбинации со сферами пустоты. Я могу прикрепить их к стихийному выстрелу и при попадании вырывать кусок пространства из объекта. Прицелился в одну из вражеских машин и выстрелил. Сфера пустоты, угодив в область переднего колеса, вырвало кусок транспорта, и тот вначале перекосился, а затем и вовсе закувыркался по дороге. Второй выстрел, но тут я попал прямо в лобовое стекло, одномоментно избавившись еще и от водителя. А вот по третьей промазал, нашу машину дернуло в сторону, да и там водитель вилял, так что выстрел попал в бетонный столб, лишив конструкцию опоры. Перевел винтовку на другую цель, но та резко дала по тормозам, разрывая дистанцию. Да и вообще, я быстро осознал, что погоня закончилась. Глазами Ареа я не видел, чтобы нас преследовал еще кто-то, мы разобрались со всеми врагами. «Тыл чист», — сообщил я. «Принял», — отозвался Аксенов. «Мы лишились глаз в небе, теперь ты, Котов, наши единственные глаза. Сообщай, если что-то увидишь». «Хорошо». Наступило затишье, но это временно, вне всякого сомнения. Аксенов чуть ранее говорил, что в деле замешан Легион Смерти, а там ребята посерьезнее. Тут скорее какие-то бандиты из Рыбинского района, которых подрядили для массовки, а главная засада еще впереди. На это также указывал уничтоженный вертолет. Те гонщики, что шли за нами, точно этого сделать не могли, а значит основная угроза еще где-то рядом. Проблема в том, что я пока ее не вижу, и следующие 20 минут прошли тихо, только от этого мои товарищи становились еще более нервозными. Они все ожидали атаки, а вот я занимался делом, выискивал угрозы, и ничего. Специально отправил Рэя немного вперед, разведывая маршрут, но не заметил никаких следов, ни готовящейся засады, ни военной техники. И я все еще не мог понять, кто именно сбил вертолет. Может, это был снайпер, как та женщина, что стреляла в меня в прошлый раз. Пока я обо всем этом размышлял, в небе впереди открылся портал. Из него прямо на дорогу рухнуло нечто крупное. Я бы сказал, что это был здоровенный механический паук с тяжелыми орудиями на туловище. Он развернул в нашем направлении пушки и вдарил сразу всеми. Первую машину, которая ехала перед грузовиком, разорвало в клочья. Второй снаряд угодил прямо в грузовик, но Аксенов позаботился о том, чтобы довести заключенного. В машину были встроены сильнейшие защитные артефакты. Барьер выдержал, но вряд ли он сможет выдерживать подобные атаки долго. И самое ужасное, что повернуть сейчас мы никуда не можем. «Простите, парни, мне пора», — сказал я товарищам и вновь открыл дверь. Быстро запрыгнул на крышу движущегося автомобиля и влил в ноги магическую энергию. Прыжок, и я запрыгнул на крышу грузовика. Вновь выстрел шестиногого танка, но теперь грузовик защищал не только артефакт, но и я сам, выставив перед ним барьер. К выстрелам из тяжелых орудий добавился еще и залп ракетной установки, выпустивший целую вереницу ракет. Ух, удар был сильным, у меня аж кровь из носа потекла, но я погасил урон от каждой из ракет. Смахнув кровь, сконцентрировал энергию в ногах, сделал вначале легкий прыжок, чтобы опередить грузовик, а когда ноги коснулись земли, уже сильный. Я преодолел расстояние в более чем километр всего за 2 секунды, врезался в танк плечом, одновременно используя максимальное укрепление, и удара оказалось достаточно, чтобы пошатнуть боевую машину. Но я ее не сломал, лишь слегка повредил одну из лап. Машина практически сразу стала подниматься, но я не собирался ей этого позволить. Зачерпнул стихию молнии и ударил в один из стыков, где заметил провода. Шестилапый танк затрясло, он стал падать, и в этот момент в меня выстрелили. Мощный стихийный патрон прошелся в десятки сантиметров от меня и разнес в клочья одну из ранее разбитых танком машин. Кажется, стреляли как минимум из такой же пушки, как и снайпер, совершивший покушение на меня, а может и из чего-то посильнее. В любом случае, теперь сразу видно, что в дело вступил Легион Смерти. В этот раз вычислять позицию стрелка не было необходимости. Я прямо на ходу отвел руку в сторону и призвал контракт Агалатата. Тут же небеса помрачнели, а затем стали вспыхивать, пропуская из облаков исполинский силуэт пламенного воина. Он поднял руку, формируя копье, а когда то налилось силой, обрушил его в указанное мной место. В этот раз Агалатат бил не столько в силу, сколько в площадь, но даже так на месте удара образовался выжженный кратер диаметром в пару сотен метров. Стрелок уйти не успел, по крайней мере Ары никакого движения в той области не увидел. Как раз в этот момент грузовик с конвоем добрался до меня. «Не тормозите!» — крикнул я в рацию и, когда машины проносились мимо, запрыгнул на крышу грузовика. Конвою удалось миновать уничтоженную бронемашину, Правда, для этого пришлось протаранить брошенную легковушку. Впереди вообще образовался затор. Случилось несколько аварий. Из-за заблокированной дороги людям пришлось бросать машины и спасаться бегством. Я видел, как вереницы людей бежали прочь от дороги, и хорошо, меньше будет жертв. Нам же приходилось буквально пробиваться через забитую дорогу, так что вперед пришлось пропустить грузовик, так как именно у него самая большая мощность. «Держитесь, я уже вызвал к нам подкрепление», — сообщил Аксенов, но мы все прекрасно понимали, что это самое подкрепление явится слишком поздно. Кто-то из высших кругов губернии в союзе с Золотаревыми явно не хочет, чтобы Долгопрудный заговорил. Они не пошлют против нас своих, но будут всячески мешать и усложнять доставку заключенного в суд. А тем временем в небе открылись новые порталы, из которых показались новые враги. В этот раз это был не многоногий танк, а две летающих машины, представляющие собой самолеты с короткими крыльями с массивными реактивными турбины. Один из них, едва покинув портал, сходу дал залп ракетами, но вопреки ожиданиям, совсем не по нам, а по дороге впереди. Вот и все, это конец. Ямы там такие, что свались мы, и уже не выберемся, да и сама трасса шла на возвышенности, поэтому по обе стороны были глубокие овраги. ТЦ, я досадливо цокнул языком, не тормозите, гоните прямо. Сообщив это Аксенову в рацию, я влил в ноги ману и рванул вперед, существенно опережая машину на пару сотен метров, затормозил у самого края ямы и использовал силу ходора прямо на ходу, выстраивая впереди дорогу. Грузовик проскочил в последний момент. Кажется, самый край я не успел закончить, но этого хватило, чтобы многотонная машина допрыгнула до другой части дороги за счет скорости. Следом пронеслись оставшиеся 5 автомобилей, а вот в меня прилетело несколько ракет. Противник словно сообразил, что грузовик никуда от них не денется, до Новгорода больше часа пути, и у них будет возможность уничтожить машину, а вот я им определенно мешал. Я не стал использовать магические барьеры, а просто топнул ногой, и передо мной выросла толстая каменная стена, в которую и ударила большая часть ракет. Пара прошла мимо и взорвалась где-то позади, за пределами дороги. Я выскочил из-за укрытия и призвал винтовку, отправил сразу несколько сфер пустоты в цель, но в отличие от прошлых мишеней, воздушный транспорт тоже оказался закрыт барьером от урона. Сферы пустоты против них практически бессильны, они вырывают кусок воздуха с энергией, а барьер тут же восстанавливается. Вернув оружие обратно в контракт, я обратился к маге. Один из летунов дал новый залп роем ракет, и я ответил тем же, создал несколько сотен сияющих самонаводящихся снарядов. Сами по себе они не очень мощные, но для ракет хватило. В небе над нами расцвело десятка-два огненных цветков. Красиво, но любоваться зрелищем некогда. Я рванул вслед за грузовиком, одновременно понимая, что одному тут будет слишком тяжко. Самое время вызывать подкрепление. На ходу призвал контракт и активировал его. Передо мной возникла долговязая мужская фигура, но не успела она и рта открыть, как я ухватил ее за шиворот плаща и потянул за собой на огромной скорости. Было бы забавно, не выдержи его мантия. «Господин Адриан, давно не виделись», — послышалось позади. Воплощенный достаточно равнодушно воспринял подобное обращение, в то время как оригинал бы скорее всего визжал от ужаса. «И тебе привет, Санти», — ответил ему, смотря только вперед. «Мне тут немного помощь нужна. Подсобишь?» «Разумеется». «Отлично». И я швырнул воплощенного вперед. Теперь мой старый друг взвизгнул, но стоило ему коснуться земли, как фигура стала больше. В один миг он прибавил в росте и весе, а еще в мышцах. Я бы даже сказал, что теперь все его тело было сплошь мышцами и хитиновой броней. Его голова изменила форму, став клинообразна, от былого светловолосого и улыбчивого юноши не осталось и следа. Теперь это был настоящий монстр искажения, да еще уровня босса С-ранга. «Разберись с летающими штуками и догоняй», — бросил ему, проносясь мимо. Санти в ответ лишь зарычал. Увы, в этой форме у него отрубается большая часть мыслительных процессов и все сводится к сокрушению врагов. К счастью, он вроде плюс-минус узнает своих и после боя может вернуться в исходную форму. Монстр оттолкнулся из земли и взмыл в воздух, преодолевая сотни метров за мгновение. Кулак столкнулся с барьером, и последний лопнул словно скорлупа, а затем летающая машина разлетелась вдребезги. Вот, другое дело, а мне пора догнать своих. Глава 7. Пока Санти разбирался с первой летающей машиной, вторая тем временем сосредоточила огонь на грузовике. Видимо, Пилот потратил все ракеты на меня, так что стрелял исключительно из крупнокалиберных пулеметов, осыпая машину непрерывным свинцовым дождем. Грузовик вроде держался, ему помогал артефакт с барьером. Машины сопровождения отстреливались, но пока без особого результата, барьер на летуне стоит хороший. Грузовик успел достаточно сильно оторваться от сражения, сказывалась чистая дорога, ведь основной затор остался позади. Впереди же, видимо после сообщения о сражении, перекрыли дорогу, потому что встречный поток практически иссяк. Новый портал, и сразу несколько шестилапых танков грузно приземлились, вступая в бой. Один упал позади конвоя, пытаясь отрезать меня от машин, а второй где-то впереди. «Да чтоб вас!» – выругался я. А тем временем летуну удалось взорвать одну из машин сопровождения. Ее изрешетило, она дернулась и прямо на скорости перевернулась, закувыркавшись по дороге. Примерно в этот же момент меня догнал Санти. Не спрашивая указаний, он рухнул прямо на танк впереди, который даже успел сделать по нему выстрел из тяжелого орудия. Одна их хитиновых пластин на груди треснула и задымилась, но Санти этого словно и не заметил, лишь сильнее разъярился. С нечеловеческим ревом он рухнул на танк и играючи, словно ребенок пауку, оторвал вначале одну лапу, затем вторую, а третий стал дубасить по основному туловищу. Я промчался мимо, показав воплощенному большой палец, но вряд ли он это увидел, слишком был увлечен избиением и без того сломанной машины. Наконец мне удалось добраться до грузовика, пробежался по крыше кузова и вновь оказался впереди, прыгнул вперед, топнул, используя силу ходора, и прямо под танком впереди вырос здоровенный каменный шип, который насадил боевую машину на себя. Прыжок, и я снова на крыше. Ух, хорошая работа, Котов, услышал я сообщение Аксенова. Доберемся до места, я выпишу тебе премию как внештатному сотруднику. Я на это лишь рассмеялся. Вторая летающая машина осталась позади, спасаться от Санти, который закончил с танком и сместил свое внимание на единственного целого врага. Теперь летуну оставалось лишь ускользать и осыпать огнем неубиваемого противника. Он старался выдерживать дистанцию и уворачиваться от каждого прыжка Санти, ведь один единственный пропущенный удар будет равняться смерти. Впереди дорога была чиста, но недоброе предчувствие никуда не делось. Силы для уничтожения грузовика прислали очень внушительные. Очередное затишье. Мы катили по дороге, ожидая новый удар, и не ошиблись. У врагов, как оказалось, ни один туз в рукаве. Новый удар мы благополучно проморгали. Грузовик внезапно оторвался от дороги и стал терять скорость. Вместе с этим я почувствовал, словно оказался в невесомости. Пузырь антигравитации. Чьих дело рук это дело, одаренного или какого-то невидимого устройства. В любом случае, мы оказались в ловушке. И грузовик, и оставшиеся машины сопровождения просто зависли в воздухе, бессильно крутя колесами. Тут бы операции настал конец, не позови Аксенов меня. Я извлек из хранилища контракт Укана и привычным движением поместил в грудь, соединяя его со своей душой. Попытался перехватить контроль над силой притяжения вокруг и ощутил сильное сопротивление. Значит, все-таки одаренный. Артефакты работают чуть иначе, от них не ощущается чья-то воля, а тут она, вне всякого сомнения, есть. Посмотрим, чья сила больше. Я давил все сильнее, пока гравитационный пузырь не лопнул, словно воздушный шарик. Машины чуть было не рухнули вниз, но я перехватил контроль и плавно опустил нас за землю. Стоило колесам коснуться асфальта, как водитель вдавил педаль газа, и мы рванули дальше. И вот новые порталы, и новые танки, на этот раз 4 штуки и еще 4 летающих машины. Только этого еще не хватало, вздохнул я, понятия не имея, как теперь сражаться. Если бы все сводилось лишь к уничтожению, я бы разобрался, но мне попутно нужно еще и защищать грузовик. И вот тут начинаются проблемы. Выбор остается небольшой. Использовать силы более высокого ранга или как-то смекалисто выкручиваться. Но если я разойдусь на полную, то скорее всего сокрушитель тверди не станет это игнорировать. Мы с ним в хороших отношениях, но этот мир подконтролен ему, и проявление божественных сил – это сродни брошенному вызову, проявлению неуважения. Вот и выбирай. Я и так божественные силы использовал в схватке с Диметрой, даже странно, что сокрушитель еще не объявился узнать, с чего это я вдруг устроил разборки божественного уровня. Там, у врат, ситуация была ясна, он бы сам поблагодарил меня за работу, но использовать силы бога против местных – это перебор. И тут случилось неожиданное. Одна из летающих машин внезапно вспыхнула и разлетелась на множество фрагментов. Следом за ней был уничтожен и один из танков, а вдалеке в небе показалось несколько новых боевых машин, причем выглядели они гуманоидными. Две руки, две ноги, широкое крепкое туловище. А еще они были бело-золотистыми, что явно подчеркивало какой-то элитный статус. «Ничего себе!» – зазвучало в рации. «Это паладины, гвардия его величества». Эти слова многое объяснили. Паладины сходу вступили в схватку, атакуя боевую технику Легиона Смерти и размалывая ее в труху. Барьеры, которые окружали союзных роботов, были крепче, а орудия – мощнее и смертоноснее. Да каждый из таких паладинов вполне способен справиться с боссами Оранга. Впечатляет. «Простите, что задержались?» – послышался мелодичный женский голос на нашей частоте. «С вами говорит паладин Оранга гвардии его величества, Ранкевич Мирослава Дмитриевна. Продолжайте движение к городу, мы будем вас прикрывать». «А вы не торопились?» – рассмеялся Аксенов. «Но я очень рад вас видеть, паладин. Полагаемся на вас. Если бы вы так не нашумели, мы могли вас и не найти», сообщила девушка-паладин. «Нам сообщили совершенно иные координаты». «Ну, разумеется», сквозь зубы процедил Аксенов. «Похоже, подкрепление все-таки было, да еще очень серьезное, но его отправили совершенно не туда, куда следовало. Императору пора устроить очень серьезную чистку в местном руководстве, тем более после того, что устроили тут наемники. Это не какая-то мелкая потасовка, а вполне себе полноценные боевые действия на территории империи с использованием очень внушительных сил. После того, как на месте действия появились паладины, силы врага стали отступать. Если у Легиона Смерти и были машины, сходные с паладинами боевой мощи, они решили их не применять. Тут два варианта. Может быть, руководство наемников решило не ввязываться в войну против императорской гвардии. В конце концов, император может счесть это нападением и объявить войну, а Легион пусть и сильная организация, но не настолько, чтобы воевать с целой страной. Либо наниматели сообразили, что дело пахнет жареным, и отозвали заказ. Так что дальше стало намного проще. Паладины кружили над нами, выискивая угрозы, но все стало очень тихо. Оставшийся путь до Великого Новгорода мы проделали без каких-либо проблем, и все же я не расслаблялся. Ловушка могла быть где угодно, но, вопреки опасениям, затишье продолжалось вплоть до здания суда. То было огромным и монументальным, показывающим все величие правосудия империи. И форма у здания была довольно необычной, словно гребень волны. Видимо, архитектор пытался сравнить правосудие с цунами, неминуемой стихией, накрывающей всех вне зависимости от статуса и положения. Грузовик подогнали не к главному входу, где собралась целая толпа с плакатами и транспарантами, а на подземную стоянку. Там нас уже ждала небольшая группа солдат. Паладины, доставив нас на место, пожелали удачи и отбыли, по крайней мере двое из них, а третий боевой мех приземлился позади здания суда в закрытой зоне. На стоянке пришлось еще немного повозиться с выгрузкой моей машины из прицепа, потому что никто не догадался пригнать пандус. Но это мелочи, я просто дал мысленную команду, и автомобиль резко дал назад, буквально выпрыгивая. Приземление с 1,5 метров для пассажиров было жестковатым, но и только. Аксенов еще раз поблагодарил меня за оказанную помощь и сообщил, что мы можем присутствовать на заседании, несмотря на то, что оно закрытое. Более того, Надя собиралась участвовать в процессе в качестве свидетеля и давать показания по некоторым вопросам. Долгопрудного вытащили из машины и увели. Надя помахала ручкой и отправилась следом. Ей нужно было приготовиться для заседания. А вот я наконец-то смог облегченно выдохнуть. Кажется, все уже закончилось, хотя кто знает. Я вот, соглашаясь на эту работу, даже близко не мог представить размах происходящего. Ожидал чего-то на уровне первого нападения, где был сброд из Рыбинского района, какую-нибудь примитивную засаду, но никак не тяжелую военную технику с ракетами. Они бы без меня не доехали. Без вариантов. С паладинами, скорее всего, но те явились бы слишком поздно, так что за Аксеновым не просто должок, а должище. В иной ситуации я бы вообще полноценный контракт за это затребовал, а не обходился одними словами. «Котов», я услышал знакомый женский голос, повернулся и увидел, что ко мне идет незнакомка. Она была хороша, мягко говоря, длинные черные волосы, собранные в хвост, практически идеальные, прекрасное лицо, пухлые губки, а уж фигура такая, что взгляд не оторвать. И то, что на девушке был очень уж облегающий, немного странного вида, белоснежный комбинезон, сидящий на ней как вторая кожа, лишь усиливал эффект. А еще она была вооружена. На поясе, позади, висел изогнутый одноручный меч в ножнах. «Да», — подтвердил я. «А вы, паладина ранга гвардии Его Величества, Ранкевич Мирослава Дмитриевна», — отработанным голосом сообщила девушка. «Сразу видно, что представляться ей приходится часто». «Ах, Мирослава Дмитриевна», — я поклонился и поцеловал предложенную руку. «Очень рад встретиться вживую». «Я тоже, Андрей Дмитриевич». Похоже, она прекрасно знала, кто я такой, что неудивительно для человека ее уровня. Гвардия императора – это элит, лучшие бойцы с огромными полномочиями и возможностями, так что нет ничего удивительного в том, что она хорошо осведомлена. Вживую вы еще прекраснее, чем по радио. Не удержался я от комплимента, но по глазам видно, что он нисколько девушку не тронул. «Благодарю. Вы собираетесь остаться на суд? Возможно», – кивнул я. «Я слегка подустал, но интересно, чем все это закончится. После такой заварушки узнавать итог из новостей как-то глупо». «Очень хорошо», — удовлетворенно кивнула девушка-паладин. «Тогда, может, выпьем по чашечке кофе и побеседуем перед началом? Почему бы и нет?» Глава 8. «Спасибо вам за помощь, Андрей». Мирослава Дмитриевна протянула мне стаканчик с горячим ароматным напитком. «До начала суда еще около получаса, так что мы с паладином прошли в кафетерий на втором этаже и сели за один из дальних столиков. Людей тут почти не было, но я заметил, что девушка создала вокруг нас пузырь тишины, укрывший наши разговоры от посторонних ушей. Без вас сегодняшний день не состоялся бы». «Мелочи», — отмахнулся я. «Я просто помогал подруге решить старый вопрос». «Не мелочи», — твердо сказала девушка. «Благодаря Семену Павловичу и вам Долгопрудный добрался до суда. Изначальный план вообще не подразумевал конвой, его планировали перевести на маленьком фургоне незаметно, но скорее всего, фургон перехватили бы по дороге, и больше Долгопрудного мы бы не увидели». «Да, Аксенов говорил что-то похожее, но я все еще не понимаю, если это дело настолько большой государственной важности, что сюда отправили целых трех паладинов, то почему вы сами его не конвоировали? Взяли бы на руки или в кабину и перевезли. Вряд ли бы вообще кто-то из легиона посмел на вас напасть». «Не посмели бы», даже не стала отрицать Мирослава. «Но причины были. Если бы на вас не напал легион с использованием техники и порталов, мы бы не стали вмешиваться. Фактически ваши боевые действия развязали нам руки». «Интересный поворот событий. Вы не слишком осведомлены о том, что происходит во Владимире», продолжила девушка. «Столица сейчас больше похожа на змеиный клубок, где кланы ведут свои закулисные игры, и его величество пусть и находится выше них, но дворяне – опора его власти, и с ними приходится считаться. Я не буду вдаваться в детали, но все, что касается владений Золотаревых, вызывает очень большие споры в верхах. Кто-то, без сомнения, получает огромную выгоду в этих зонах беззакония, кто-то считает, что нужно отнять особый статус данных земель. Император придерживается последнего. Еще отец Михаила Алексеевича желал этого, но у него не было на руках повода начать расследование. Понимаете, отчасти. Это уже хорошо, очень мило улыбнулась Мирослава. Владыка не может просто взять и отнять особый статус без причины. Это могут счесть самодурством и попыткой ущемления дворянства. За последние десятилетия и так накопилось много проблем. В частности, сильно укрепились купеческие союзы, сформировавшие корпорации, которые ничем не уступают дворянам по влиянию и могуществу. Император опасается, что это может вызвать гражданскую войну. Войну, это сильно сказано, но напряженность между дворянством и купечеством сильно обострилась, и попытка отобрать особый статус земель Золотаревых будет воспринята как очередное ущемление. Для этого нужны очень веские основания, и Долгопрудный может нам их дать. То, что устроили Золотаревы и его окружение, уже вызвало очень жаркие споры в верхах. Сражение с использованием боевых машин на территории империи – это слишком, и даже дворяне это понимают. По мне, слишком большие риски, покачал я головой. Вы зря пустили все на самотек. Гвардия ничего не пускает на самотек. Мирослава серьезно посмотрела на меня. Долгопрудного бы доставили до суда так или иначе. Среди охранников был один из наших, паладин С-ранга, обладающий способностями целительства и умением открывать порталы. Лучшие из лучших, так сказать. Я удивленно уставился на девушку-паладина. Я никого не почувствовал. Среди охраны были одаренные, но Аксенов со своим С-рангом был самым сильным. Одаренные обычно чувствуют друг друга и даже могут определить примерный уровень силы. Не все и не всегда. Например, я неплохо могу ограждать свою ауру от чужого взгляда, но чтоб я не смог распознать настолько сильного одаренного рядом, Мирослава рассмеялась, догадываясь, о чем я сейчас думаю. В этом нет ничего странного. Николай у нас мастер маскировки, способен принимать облик любого, и вы даже не сможете отличить оригинал от подражателя. Он должен был вмешаться в крайнем случае, если бы стало понятно, что Долгопрудного по-другому не вытащить, но благодаря вам этого не потребовалось. Я усмехнулся и слегка прищурился, изучая лицо Мирославы. Оно мне казалось даже слишком идеальным, без единой мимической морщинки, отчего очень сложно было понять ее возраст. Ей с одинаковой вероятностью могло быть и 18, и 30. Вот все пытаюсь понять, врете вы мне, Мирослава Дмитриевна, или нет. Уж очень невероятным кажутся слова о таинственном С-ранговом одаренном паладине, который пробрался в наши ряды и должен был всех спасти. Может, хоть представите мне его? Боюсь, это невозможно, он уже покинул город. Сейчас из паладинов в этом здании только я. Прискорбно, покачал я головой. Вижу, вы мне не верите. Простите, но не верю. Хотя и допускаю, что ваши слова могут быть правдой. Ваше право, Мирослава ни в чем не стала меня убеждать, что могло говорить как о правдивости ее слов, так и о лжи. И увы, у меня пока не получалось прочитать девушку. Жаль, что Эрой сейчас не со мной, а сидит где-то наверху здания и наблюдает за толпой внизу. Решил, что лучше будет следить за округой на всякий случай. Но, как я уже сказала, мы очень благодарны за оказанные услуги государству. Благодаря вашему участию удалось скрыть причастность к транспортировке гвардии. Правда, Семену Павловичу, скорее всего, придется получить выговор от начальства, ведь он действовал вопреки приказу и не стал перевозить Долгопрудного тайно. Но это мелочи, не стоящие внимания. И что будет дальше? Суд императора, он сам будет судьей. Самолично, удивительно, учитывая, как он хотел дистанцироваться от ситуации. Нет, такое дело должен вести сам император, девушка покачала головой. Но если судить будет государь, то получается, он тоже где-то здесь? Нет, он в столице. Суд будет происходить дистанционно, но слушать показания и выносить вердикт будет он сам. Вот оно как, задумался я. Интересно, но многие понимают, что, скорее всего, Золотаревым конец, как минимум их незаконным предприятием. Вряд ли эти земли изымут, но станут вводить правила, постепенно ужесточая законы. Сегодня будет вбит лишь первый гвоздь в крышку гроба. Первый, но точно не последний. Давно пора, я даже поднял стаканчик кофе за это. Девушка улыбнулась, а затем подалась вперед, да так, чтобы грудь легла на руку, а та у нее размера 4-го, не меньше, отчего вид стал уж очень соблазнительным. А это значит, что мы переходим к той части разговора, в которой ей что-то от меня нужно. Послушайте, Андрей, а что вы скажете на то, чтобы еще послужить его величеству? Поинтересовалась Мирослава, добавив в голос едва заметные игривые нотки. Смотря о чем речь, я не стал ее расстраивать прямым отказом. Я оказалась под большим впечатлением от вашей работы. По документам вы проходите как сранговый одаренный, но то, что я видела, я даже не уверена, что это ранг, скорее уж С. Почему вы скрываете свои силы? Не хочу светиться, пожал я плечами. Если я обозначу свой уровень силы, это вызовет излишнее внимание к моей персоне. По мне, оно и так очень велико, не согласилась девушка. Но дело ваше. Я на самом деле веду к тому, что гвардии очень интересны независимые таланты. Хотите меня завербовать? Именно. Более того, я даже могу предложить вам должность своего адъютанта. А ночной горшок выносить придется? Не удержался я от шутки. А вы так хотите выносить мой горшок? Хихикнула Мирослава в ответ. Не очень. Тогда оставим эту работу для прислуги. А если серьезно, то я возьмусь подготовить вас для гвардии, научу тонкостям работы и всему необходимому. Пару лет в должности, и вы сможете стать полноценным гвардейцем. А робота получу? У каждого из гвардии есть воитель, мы их так называем. Правда, пользуемся ими лишь в ситуации вроде сегодняшней, когда надо иметь дело с военной техникой врага. На самом же деле работа очень разнообразная. Мы отвечаем за охрану императорской семьи, напоминаем взорвавшимся дворянам, кто тут главный, даже портал иногда защищаем и помогаем с редкими прорывами, но это на самом деле редко. Управление охотников чаще всего справляется самостоятельно. Не буду отрицать, что работа тяжелая, сложная и опасная, но вместе с этим и очень почетная. Вы даже не представляете, скольким мы в итоге отказываем, несмотря на выдающиеся способности. Только за этот месяц мы отсеяли 3 S-ранговых охотников. Даже так, изобразил я удивление. И чем я оказался лучше их? Многим. Сила, разумеется, важна, но это не самое главное. S-рангов среди дворян столицы довольно много. Сила буквально течет в их венах из-за многих поколений отбора сильнейших. К примеру, в императорской семье нет одаренных ниже S-ранга, а все потому, что каждый из императоров брал в жены лишь S-ранговых женщин. Некоторые считают, что самое время вводить новую категорию из S-ранга, для детей государя точно. Но знаете, в чем проблема людей, которым сила достается от рождения? Они не умеют ей пользоваться. Верно, у них есть некоторая подготовка, причем порой даже неплохая, но абсолютно отсутствует опыт. Его можно наработать, но они просто не хотят. Для многих желающих вступить в гвардию, это не желание сделать что-то для страны, а вопрос статуса, очередная попытка пропихнуть своего отпрыска на важное место. Но таких мы обычно быстро отсеиваем из-за ненадежности. Что же до вас, котов, вы очень умело действовали в тяжелой ситуации, на ходу решали возникающие проблемы, чтобы выполнить миссию. Видно, что вам можно доверить тяжелую работу, и вы не струсите, а сделаете все, чтобы ее выполнить. Одного этого уже достаточно, чтобы всерьез вас рассматривать. Мне очень лестно это слышать, но, я сделал короткую паузу, не думаю, что смогу согласиться на ваше предложение, каким бы заманчивым оно ни было. Не так уж много людей может похвастаться тем, что им предлагают вступить в ряды гвардейцев Его Величества. Разумно ли вот так сразу отказываться? Не лучше ли согласиться и хотя бы попробовать? Вас так или иначе не допустят к серьезной работе сразу. Будет испытательный срок, во время которого сможете сами оценить, подходит ли вам эта работа. Мирослава чуть ли не промурлыкала последние слова, заигрывая со мной. Жаль, что меня это нисколько не тронуло. Может, я и впрямь ей симпатичен, но в первую очередь девушка делала это по долгу службы, а не из-за личных побуждений, отчего весь этот флирт был насквозь фальшивым. Мне и без этого ясно, что работа мне не подходит. Виновато улыбнулся я и поднялся из-за стола. В данный момент я не хочу связываться с государственными структурами, хоть и понимаю, какие возможности это несет. Жаль, очень жаль, по виду и не скажешь, что девушка осталась разочарована отказом. И все же я дам вам свой номер. Так, на всякий случай, вдруг передумаете? Не передумаю, но возможно вам потребуется помощь кого-то из гвардии, всякое бывает. А вот тут она права. Телефон в кармане зазвонил, я достал его и увидел незнакомый номер на разбитом дисплее. Похоже, повредил телефон во время битвы, досадно. Ответить я не успел, звонок оказался сброшен. Это мой, сообщила Мирослава, а я так и не понял, как она это сделала. В руках у нее ничего не было. И даже браслета с голограммами, как у некоторых дворян, я не видел. Как вы? А, простите, это все нейроинтерфейс. Я могу выходить в сети и совершать звонки прямо тут? Девушка постучала пальцем по голове. Силой мысли. О таком мне слышать пока не доводилось. Одна из разработок для гвардии и некоторых высокопоставленных чиновников. Пройдет еще лет 10, прежде чем эта технология пойдет дальше, а может и больше. Ни у кого из местной верхушки нет ничего подобного. Понятно, значит, это еще одна игрушка для избранных, как и Вайтель. Именно. Видите, сколько плюсов у того, чтобы вступить к нам? Девушка предприняла последнюю, но ожидаемо безрезультатную, попытку. И все же мой ответ нет. Жаль, но по крайней мере отплачу вам, подарив новый телефон. Вижу, ваш уж очень старый, да еще и пострадал в бою, так что ждите. В этом нет необходимости. Я настаиваю, это меньшее, что могу сделать. И кстати, не против, если я буду сопровождать вас на суде, обещаю, что больше поднимать вопросом о гвардии не стану. Почему бы и нет, всегда рад приятной компании. Я бы, может, даже попросил ваш номер телефона, но вы мне и так его дали. Девушка в ответ рассмеялась и тоже поднялась из-за стола. Только один вопрос. Вы прямо так и собираетесь пойти? Мирослава мгновение непонимающе смотрела на меня, затем оглянула свой чересчур вызывающий костюм и шутливо шлепнула себя по лбу. Сразу после этого откуда-то из-за ее спины заструился черный песок, он перетек на ее тело и сформировал короткий, черный, с белыми вставками пиджак и черную мини-юбку. «Прошу меня простить, забываю, что в обществе подобное облачение может выглядеть немного вульгарным. По мне и ее новый облик был достаточно вызывающим, но по сравнению с прошлым определенно лучше. Хотя я сильно сомневаюсь, что она действительно забыла сменить одежду, скорее уж сделала это специально, чтобы расположить меня к работе. Ведь очень сложно отказаться, когда тебя уговаривает поработать в паре столь очаровательное создание. Но как бы я не любил женщин, а их я очень люблю, на такое я не поведусь. Ничего страшного, но теперь мне интересно, на что еще ваш костюмчик способен. Например, остановить стихийную пулю. Мирослава серьезно восприняла мой вопрос. Это боевое облачение, и оно рассчитано для боя, несмотря на вид. Тут и мускульные усилители есть, и генераторы стелс, и силового поля. А запас наномашин можно использовать для разных целей вроде создания одежды. Но это самое безобидное и бесполезное их применение. На деле же они позволяют взламывать гаджеты, обследовать местность, создавать оружие и многое другое. Лишнее подтверждение того, как мало я знаю о собственном мире. Еще недавно я удивлялся наличию сети и автомобилям, а теперь узнаю, что у элиты даже наномашины есть. А ведь такой уровень технологий я, наверное, лишь в одном из посещенных миров видел. «Суд скоро начнется», — сообщила мне Мирослава после минутки хвастовства. «Думаю, нам стоит поспешить». Глава 9. Зал суда сразу давал понять размах дела. Он был действительно огромным, полукруглым и двухуровневым. Мирослава провела меня на второй ярус, в самый первый ряд, где для нас уже были зарезервированы места. Несмотря на то, что заседание было закрытым для публики, набралось немало тех, кто пришел посмотреть на процесс. На втором ярусе, где, по словам девушки-гвардейца, сидели лишь наблюдатели, не осталось свободных мест. На первом же этаже находились лишь непосредственные участники процесса, многочисленные свидетели, адвокаты и другие причастные к заседанию. И там тоже свободных мест не было. Некоторым даже приходилось стоять у стен. Долгопрудного в зале пока не было, его привели лишь после того, как заняли свои места судьи из коллегии. «Получается, судьей тут будет не только государь», — уточнил я у спутницы. «Да, его величество лишь один из судей, но с большим весом голоса. Это делается для некоторого», — девушка задумалась, подбирая слово, «баланса. Таким образом император становится ближе к народу, но если говорить прямо, то еще не было случаев, когда коллегия шла против воли государя. Значит, другие судьи тут массовка, да». И вот наконец появился сам император. Над пустующим местом появилась голограмма, очень детальная, отражающая Михаила Алексеевича во всех деталях. И по правде говоря, он не произвел на меня сильного впечатления. Мужчина средних лет с темно-каштановыми волосами, аккуратной бородкой и легкой сединой в волосах. При появлении голограммы перешептывания в зале разом стихли, и император громогласно объявил о начале заседания. Сам процесс был долгим, скучным и тяжелым. Если бы не Надя, которая давала показания, я бы вряд ли выдержал до финала первого дня. И да, сегодня лишь первый день. Мирослава сообщила, что скорее всего заседания будут длиться даже не неделю, но начало положено. Именно в первый день был поднят вопрос о том, насколько сильна анархия Рыбинского района, владения Золотаревых, словно рак расползается по городу и губернии. Сегодня была зажжена искра, что даст ход пожару, с некоторым удовольствием сказала Мирослава, наблюдая за тем, как Долгопрудный рассказывает о своих делах. А говорил он очень много, понимая, что если он сдаст вообще всех своих, то у него будет хоть призрачный, но шанс на спасение. А даже если нет, то он утащит за собой на дно всех сообщников, которые пытались его прикончить. Долгопрудный называл десятки имен, рассказывал детали множества своих схем за пределами района. Первое время я даже пытался вникать в происходящее, а затем просто плюнул на это дело. Все равно я слишком мало понимаю в большой политике и недоумевал, почему звучащее время от времени имена вызывали волнение у наблюдателей. Даже Мирослава пару раз удивленно вскидывала брови, когда узнавала что-то ей ранее неизвестное. Показания Нади тоже оказались большими. Она подтверждала некоторые схемы и, более того, зачастую сама выводила Долгопрудного на важные темы, выступая как помощник обвинителя. Одно хорошо, то, что сегодня рассказал Долгопрудный, и настолько наглое, вопиющее использование иностранных наемников на территории империи развязали руки императору, и дальнейшую охрану Долгопрудного поручили гвардии. Теперь волноваться о том, что кто-то прикончит подсудимого, можно не волноваться. Они упустили свой шанс, теперь машину правосудия не остановить. Наш дорогой Евгений Борисович сегодня наговорил себе на 20 смертных казней, хищно ухмыляясь, сказала мне Мирослава, когда заседание суда было объявлено на сегодня законченным, и другим еще на сотню. Жду не дождусь второго дня. Но вас, Андрей, как я понимаю, там не будет. Нет, это был интересный опыт, но я, пожалуй, потрачу оставшееся время на что-то более полезное. Например, на зачистку портала. Хорошее начинание, одобрила девушка. Мирослава, правильно ли я понимаю, что по поводу всего происходящего будет крупный скандал в сети? Разумеется, мы его раздуем до небес. Могу я попросить вас не указывать меня, это возможно. Но разве вы не хотите славы? Дело крупное, к вам будет приковано много внимания. Именно этого я и хотел бы избежать, да и друзья у Долгопрудного могут искать того, на ком сорвать свою злость. За себя я не боюсь, пусть приходит, но могут пострадать близкие мне люди. Понимаю, ваше имя будет вычеркнуто из новостей, даю слово. Спасибо. Что ж, представление закончилось, и мне предстоит заняться охраной господина Долгопрудного, так что давайте прощаться. Надеюсь, вы все-таки передумаете насчет моего предложения. Увы, но нет. Мирослава помахала мне ручкой и пошла по своим делам, а я спустился вниз на подземную стоянку, где нас уже ждали. Радостный Аксенов вначале пожал мне руку, а затем и вовсе на эмоциях обнял и похлопал по спине. Мы это сделали. Теперь-то этот ублюдок получит по заслугам. Ах, если бы, не согласилась с ним Надя. Перестань, Наденька, ему конец, так или иначе. Даже если государь его помилует за оказанную помощь, до него все равно доберутся подельники. Или он всю свою оставшуюся жизнь будет прятаться, шугаясь в каждой тени. Едва ли это можно счастливой жизнью считать. Может, вы и правы, улыбнулась девушка. Предлагаю это отметить. Тут в паре улиц отсюда есть неплохой бар, что скажете? Я немного подустал, и до дома ехать не один час. Брось, нам нужно это отметить. Возражения не принимаются. Машина есть, если что отоспишься в ней, а утром отправишься назад. Я посмотрел на Надю, ища поддержку и причину поехать в Псков, но та, видимо, намеревалась веселиться, и не мог же я оставлять девушку одну в компании мужчин. Ну давай, обратно вдвоем поедем. Ладно, я сдался я, и Надя победно улыбнулась. Помимо меня, Аксенова и Нади с нами отправилось еще четверо бойцов, один из которых был водителем грузовика. По пути к нам присоединился еще один человек, которого я выцепил на улице, Санти, который потерянно шарахался от прохожих в тщетной попытке меня найти. Удивительным человеком был оригинал Санти. Забитый жизнью маг-неудачник, робкий и нерешительный, с довольно специфическим чувством юмора. И он настолько пытался преодолеть свои страхи, что скрестил себя запретной магией с одной странной тварью из глубин искажения, славящейся силой и бесстрашием. То ли парень что-то не рассчитал, то ли процесс сдал сбой, но в итоге он стал не могучим и бесстрашным магом, а перевертышем, трансформирующимся в сокрушающего все на своем пути полужука. Мне было не до возвращения за ним во время схватки, так что он по зову контракта сам меня нашел. А это еще кто? Удивился Аксенов прибавлению в нашем составе. Этот парень мой друг, Санти, попросил его нам помочь. Это он превратился в того монстра, что сбил кулаком летающую машину легиона. О, так ты одаренный, ничего себе, не встречал таких, как ты. Ну что вы, застеснялся Санти. Хоть он и всего лишь воплощенный, но при этом удивительно живо передает мимику оригинала. Те же неловкие улыбки и смешки, разве что настоящий Санти шутил почаще. Я не такой уж особенный, рад был помочь. Если господин Адриан просит, то я не могу отказать. Адриан, не понял Аксенов. Это он про Андрея? Да, так я представлялся, когда бывал за границей. Понимаю, иностранцам проще выговорить, согласился один из бойцов Аксенова. Павел его зовут, кажется. Помню, я как-то встречался с драккаской, которая только учила русский, и как же ей было сложно выговорить Павел Аристархович. О, я помню, Арихаркевич она тебя называла, засмеялся другой боец. Но хороша была рогатая, только здоровенный хвост все портил. Бррррр, ничего ты не понимаешь, в этом вся прелесть. Не-е-е-е, если я и заведу ксенофильские отношения, то может с какой темной эльфечкой, они прям так горячи. Подписан я тут на одну такую, так она на камеру такое вытворяет, ух, могу поделиться ссылочкой. Парни, тут же дама, насупился Аксенов, устыдив подчиненных. Да ладно вам, мальчики, рассмеялась Надя. Вы что, думаете, я порнушку не смотрю? Вы обо мне слишком хорошего мнения. О, внезапно просиял Санти. Кстати, о других расах. Я лишился девственности с Малаканской Рональгой. Она. Я мгновенно заткнул Санти рот, пока он не начал рассказывать детали. Когда он сделал это в прошлый раз, горлой блеванул прямо на Милену. Это тоже случилось во время застолья в честь какого-то дела и навсегда осталось в нашей памяти. Самое поразительное, что Санти ухитряется этим гордиться. Я же просил об этом не рассказывать никому, и никогда. Да, Санти округлил глаза, когда я ему об этом напомнил. Простите, а что там за мала? Спросил один из бойцов, заинтересовавшийся этим. Даже не спрашивайте его об этом. Поверьте мне, есть вещи, которые лучше не знать. Я узнал и теперь с этим живу. Не совершайте мою ошибку. Все засмеялись, но тему под неодобрительное хмыканье Аксенова все-таки закрыли. Он гораздо старше остальных бойцов, так что и некоторые вещи для него чересчур. По пути к бару Надя взяла меня под руку и заставила немного сбавить шаг. Хорошо провел время с госпожой Ранкевич, более чем. Она оказалась весьма приятной собеседницей, нисколько не сомневаюсь. Только не говори, что ревнуешь. Она решила загробастать вечер вторника. Нет, тогда мне все равно. В другие дни может скакать на тебе хоть до посинения. И все же, что она от тебя хотела, сильно сомневаюсь, что просто поболтать. Предлагала стать своим адъютантом. Надя округлила глаза. Ты согласился? Нет, конечно. Ну и дурак. Такой шанс предоставляется раз в жизни, буркнула Надя, а затем вздохнула и покачала головой. Извини, забываю, с кем говорю. Что тебе эта гвардия, верно? Есть такое, подтвердил я. И все же она красотка. Значит, все-таки ревнуешь, вздохнул я. Немного, нехотя признала Надя. Надя, я прямо сейчас живу с четырьмя девушками, напомнил я. Что удивительно, к ним она нисколько не ревновала. Угум, хотя Нату я бы исключила из списка, так как ей нравится Олег. С Рейкой и Ангелиной ты спал, Марине пока не перепало, но уверена, что в итоге и она добьется своего. Я бросил на Надю удивленный взгляд. Вот уж не думал, что она знает все это. Девушка же довольно ухмылялась, словно говоря, да, я в курсе всего, но знаешь, к ним ревновать глупо и ниже моего достоинства. Они не претендуют на тебя, скорее пользуются твоим вниманием и компанией. Мы с тобой как друзья, которые могут зависнуть на неделе, выпить и переспать, а на утро пойти по своим делам. И у них схожие отношения к этому. Ранкевич другая. Она вцепится в тебя когтями, словно сокол в добычу, и не выпустит, считая своей собственностью. И если ты переспишь с кем-то кроме нее, это будет воспринято как личное оскорбление. Она слишком идеальна, слишком привыкла быть на вершине, и любая другая, если не считать какой-нибудь принцессы, будет хуже ее. Я задумался и теперь видел в словах Нади логику. Гвардия, элита, к ней привлечено огромное внимание. Все члены гвардии должны иметь идеальную репутацию и будут болезненно относиться к ее очернению. Тем больше причин отказаться от предложения. Не волнуйся на этот счет, заверил я Надю. Мне нравится моя свобода. Ну да, девушка со скепсисом посмотрела на меня. Знавала я парочку заядлых бабников даже хуже тебя, которые каждый вечер ходили в клуб, чтобы снять очередную девицу, а потом встречали ту, которая скручивала их по рукам и ногам и тащила под венец. Сейчас семьянины с кучей детворы и о старых привычках даже не вспоминают. Все возможно, я не стал ее разуверять, разумно умолчав, что вряд ли они прожили столько, сколько я. У меня была семья, и даже не одна, но в конечном итоге проще жить так, как живу сейчас. Вполне возможно, я действительно еще не встретил ту самую. Глава 10. Бар, в который мы пришли, назывался просто и лаконично «Крутой бар», хотя на деле ничего крутого в нем не было. Я бы даже сказал, заведение это ниже среднего и располагается в подвале одного из жилых домов. Внутри было темновато, пахло не самым лучшим алкоголем и играла довольно тоскливая музыка. Завсегдатаи выглядели весьма колоритно, и готов поставить на то, что у кого-то точно при себе ствол, но учитывая, из каких людей собралась наша компания, беспокоиться нам не было нужды. Это обитателям заведения стоит дважды подумать перед тем, чтобы затевать с нами конфликт. К моменту нашего прихода внутри уже было относительно много людей, но Аксенов без труда выбил нам столик, вернее два столика, которые мы приставили друг к другу. Сегодняшний банкет оплачивал сам Аксенов, и даже возражения ребят о том, что мы без проблем можем скинуться, не подействовали. Нет уж, это меньшее, что я могу сделать после того, через что мы прошли. Так что проставлялся он, а мы просто хорошо проводили время, но вначале, разумеется, помянули павших товарищей, тех, кто тоже участвовал в перевозке и сейчас либо отошел в мир иной, либо лежит в больнице. Как оказалось, не все экипажи подбитых автомобилей погибли, кому-то повезло, и их доставили в госпиталь. Аксенов собирался завтра их навестить, а пока отдых. Теперь работы предстоит куча, сетовал начальник. Сейчас по Рыбинскому пойдет волна, вся та шваль, которую десятилетиями подкармливали, хлынет на улицы. Ничего, Семен Павлович, мы их всех со временем повяжем. Кого-то к стенке приставит. Давно пора. Вообще, обсуждение среди силовиков было достаточно интересным. В частности, я узнал о том, что в империи существует целый закон о трех преступлениях. Независимо от того, что ты совершил, убил человека или украл булочку, если тебя два раза уже осудили, то в третий раз отправляют на расстрел. Хотя для одаренных есть нечто вроде лазейки. Они могут вступить в черный отряд. Фактически это отряд охотников-смертников, которые до конца жизни служат как государственные охотники. Их используют в разного рода опасных вылазках, как в зону искажения, так и для проверки ложных и скрытых порталов. В общем, там, где не хочется рисковать обычными охотниками. Например, открылся портал или С-ранга, и нужно все там изучить и принести сведения, отправляют черный отряд, и если кто-то выживает, это уже считается успехом. Попасть в черный отряд можно в любой момент, как на первом сроке, так и вовсе будучи свободным одаренным. Но есть нюанс, это путь в один конец. Такой человек теряет все права гражданина и превращается в орудие, которое могут в любой момент списать. Хватает тех, кто считает эту практику негуманной, но Аксенов и его люди говорили, что это помогает избавляться от антисоциального мусора в обществе. Рыбинский район же позволял беглым черновикам или тем, кому маячил третий, расстрельный, приговор прятаться там и жить как ни в чем не бывало. Правда, это по большей части касалось простых граждан, а вот у дворян свои заморочки, но и оттуда в ряды черноотрядцев приходили люди. Бывало, что провинившийся перед патриархом рода вместо того, чтобы быть казненным, отправлялся в черный отряд. В общем, все это было довольно занимательно и немного сложно. Структура общества мне казалась уж слишком двоякой. С одной стороны дворянские рода, где каждый чуть ли не государство в государстве со своими правилами и законами, с другой, все остальные, которые должны с этим мириться. А когда я эту мысль озвучил, один из бойцов, Сергей, прямо оживился.